Глава 21. Вечером добрался до мастерской. Книги, компьютер, кристаллы маны, платиновые слитки и револьвер окружили меня воображаемой стеной со схемами и будущими линиями печатей. Мягкое уютное кресло приняло в свои объятия. Но, несмотря на царящее во мне рабочее настроение, я немного волновался. Все же это мой первый настоящий артефакт. До этого я делал простенькие амулеты на одно, максимум два действия. Сейчас же я замахнулся на настоящее произведение искусства, не уступающее старым работам мейстеров. Возвращаясь к заготовке. Обликом пистолет походил на кольт 45-го калибра, как я его себе представлял. Тяжелый, большой, мощный, с барабаном на 7 патронов. На протере револьвер прозывался миротворцем. Темный бронзовый цвет кровавого железа создавал впечатление скорее раритета, чем современного оружия, что не мешало ему считаться одним из самых популярных пистолетов не только среди киношных бандитов. Размер позволял легко установить печати типа компенсатора отдачи и глушителя. Я стрелок слабый, потому тоже имел необходимость в печати компенсации. Но владел артефактом я вполне официально, поэтому в глушитель необходимости не видел. Зато обязательно самонаведение, легкий вариант, навести в сторону мишени, а пули сами попадут в цель, слегка корректируя свой полет. На самом деле это ближе к кучности, чем полноценной самонаводке. Но настоящее самонаведение — это дорого по мане и занимает много места в магосхеме. Далее — привязка к крови для того, чтобы выхватывать из кобуры с помощью эфира или прятать в пространственном личном кармане. Но последнее мне не нравилось, предмет вечно зудел, словно я его засунул под кожу. Также, само собой, кристаллы маны для экономии собственной силы и активации некоторых специфичных печатей, которые должны работать при включении второго режима будущего артефакта. Ведь самое главное для меня — это возможность стрелять из него хоть снарядами для пушки. Именно это необходимое условие. В арсенале мейстеров полно зачарованных пуль различного калибра, но нет достаточного количества для одного типа оружия. По этой причине я и не беру огнестрелы из семейного арсенала. С другой стороны, если честно, то основная причина того, что я взялся за создание артефакта — это сама возможность сотворения чуда. Магия всемогущая, ахахаха. Что-то не туда ушел. Энерговоды, кристаллы, печати ложились ровно и по плану, не мешая продолжать фоном играть в темного властелина. Я захвачу этот мир, муахаха. Сначала побежу или победю, в общем, уничтожу уродов Владистужевых и Нахриттеров, разбогатею. Продолжу создавать свой гарем не хуже какого-нибудь султана. Пошлю к демонам кукловодов и захвачу империю. Или лучше двинусь на запад и создам свою. Кто сможет противостоять великому мне и моим самым лучшим женам? Му-ха-ха! Так я мысленно развлекался, пока творил. Закончил далеко за полночь, в мыслях уже устремляясь в другие миры через порталы и космос. Пока не решил, в каком направлении двигаться, не успел. Создание моего первого артефакта закончилось. Теперь проверка. Испытания показали, что запланированные печати легли как должно. Отдачи не чувствовалось. Пули летели по небольшой дуге, я очень плохой стрелок, прямо в мишень, разнося ее в дребезги. А 7 разнокалиберных патронов, начиная с огромного мушкетного свинцового шара, равного по действию наложенной печати, скорее гранате, чем пули, заканчивая современным патроном с пулей в виде длинного дрота, четко вошли в камеры. Доказывая мою теорию о том, что расширяющее пространство печати, использующиеся для кошельков, сумок и помещений, отлично подходят и для оружия, только заметно утяжелив револьвер. Компенсация веса уже не вмещалась в усложненную магосхему, но для одаренного, тем более мастера, это скорее неудобство, чем проблема, что я и доказал, стреляя в мишени опечатанными снарядами. Защита тренировочного зала заметно просела после 7 разрушительных выстрелов, а я побледнел, ощущая пустоту вместо привычной пульсации энергии. «Надо заряжать снаряды до выстрелов, иначе так и сдохнуть недолго», — поставил себе я мысленную галочку. Только никакая критика не смогла убрать мою широченную улыбку. Получилось. Утро заиграло новыми красками, потому что Хелен приняла мою улыбающуюся физиономию на свой счет. Не так уж сильно она ошибалась. Все-таки моя наложница — очень красивая женщина, которую приятно видеть в любое время суток. Потому, полный отличного настроения и энергии, я бросился в омут дел. Сегодня предстояло множество встреч. Так что утренний туалет, завтрак, а затем посетители, которым я говорил почти одно и то же. «Уважаемый, имя гостя, Ротдальмейстер ценит вашу верность, но война — это мое личное дело». Слова произносились почти автоматически, отстраненно, с невозмутимым лицом потомственного аристократа, что позволяло прятать неуверенность в себе. Или, скорее, жалость, когда я видел реакцию на отказ. Да, мне было практически больно смотреть на это. Взрослые мужчины, воины, пережившие не один бой, замирали, а в их до этого резких и уверенных взглядах мелькали сначала паника и неприятие моего ответа. А после — страх совершенной ими ошибки и безнадежность, крах всей жизни. Честно говоря, дело не в моей эмпатии или чтении лиц. Просто с первым кандидатом я говорил иначе. Пытался объяснить свою позицию, достучаться, что все в порядке и его вины нет. Ведь он чуть не устроил то ли ритуальное самоубийство, то ли досрочный выход на пенсию, чтобы искупить свою вину и смиренно просить принять своего заместителя, лучшего мастера отряда. Пришлось объяснять. Я же добрый человек и не хочу нагружать психику тети очисткой кабинета от крови. Сначала думал отделаться многозначительным таков план, но мне показалось это не особо убедительным аргументом. Поэтому сказал правду. О том, что не планирую штурмовать поместье, ибо не хочу повредить свою будущую собственность. А если я приму помощь всех желающих, то другого выбора, кроме штурма, у меня не будет. Ведь каждый житель бывших городов-мейстеров с удовольствием станет личным слугой. С учетом того, что в наших краях любимое занятие – это стезя наемника, то это не маленькая такая армия. В истории про Терры тоже была своя Троя, только герой бросал личный вызов, а не звал друзей. Просто количество его личных слуг превышало количество осажденных втрое. Так что испугавшиеся моего вызова Владистужева и Нахтриттеры, которые по своим каналам уже пытались купить меня, это нормальное явление, а не ужас перед древней фамилией. Грамотное предложение края, старика Норвуда, а сотни другого избранных бойцов я отмел аргументом о том, что не успею понять, кто из нескольких тысяч лучший. Рекомендации, опыт, этих данных мало для тех, кого я хочу видеть рядом с собой. Ведь не на один бой принимаю людей. Седой и крепкий мужчина согласно покивал головой. Верно, личное служение — это практически принятие в семью, а боевое мастерство — это не характер человека. Не каждый готов ломать шляпу, тем более хлебнувший доли свободного воина. Густым басом добавил он вслух. Я вежливо ответил, что верю во всех своих земляков. Они знают, что такое честь и верность, но моя семья мала, поэтому трений, которые обязательно возникнут с новыми членами, не желаю. Норвуд промолчал, но плечи расправились, и покаянное выражение лица исчезло, вернулись поза и уверенность в своих силах воина. Мне понравился этот мужчина даже не силой, а тем, с какой искренностью он переживал мое «нет». Это подкупало. А ведь личное служение — это не только финансовая стабильность и статусные привилегии, но и фактически полный отказ от своей семьи, а у него, скорее всего, и внуки уже есть. Не удержался и спросил. Оказался прав. И вновь любопытство заставило меня задать, по сути, бестактный вопрос. Многое я принял в традициях Рассветной империи, кроме вот такой безоговорочной службы. Принятие долга только по факту рождения. Одно во многом общее — абстрактная любовь к родине. Совсем другое — принятие ее олицетворением конкретного человека, служение которому — это честь и высшая цель. Край Норвуд удивился моему вопросу, но промолчал, не крикнув очевидного для него «как иначе-то?». Подумал недолго, а после твердо негромко начал речь. «Коли забыть о неоплатном долге Норвудов перед мейстерами, кои спасли еще моего прадеда, и чести, кои удостоился тот, кто сможет выплатить хотя бы малую часть того долга, то остаются семья и дом. Хвала мейстерам, с родичами все хорошо, и хочется, чтобы так было всегда. Но коли не было бы вашей семьи, лорд, то значит нужна сильная империя, чтобы никто не смел угрожать моей земле». «Ну как обычному человеку это возможно сделать? Имперскую службу служить? Ну так видели. И заносчивых чинушек, чванливых аристов, кои в головах меньше, чем в задницу у простого работяги. Разве, служа таким людям, делаешь сильнее империю? Первые больше о своем кармане думают, чем о службе, а вторые подвигами грезят, устраивая бессмысленные мясорубки. Другое дело — настоящему лорду служить. Каждый глава на благо своей семьи работает, а сильнее род — сильнее империя. На первых фамилиях государства стоит». В своем монологе он только на первых фразах был серьезен, зато дальше не раз с хитрющей улыбкой подмигивал. Я улыбался в ответ, особенно насчет чинуши ариста. Сам сталкивался во время службы в полиции. Не считая того, что я вечно одет не как настоящий аристократ, они думали, что я обычный мальчишка, слабак, которого не добили только потому, что никто не хочет забирать добычу у наших врагов. Забыв о том, что право ответа у меня никто не забирал. И лично ответить на вызов – это не то же самое, что цедить оскорбление сквозь брезгливо поджатые губы. За год моей работы начальство трижды сменилось. Вспомнилось, что не мешало размышлять о словах Норвуда. Мне кажется, я нашел понятную мне аналогию. Служить лорду – это все равно, что служить какому-нибудь влиятельному генералу или политику, который при этом уже помогал твоей семье. Следовательно, даже если он и крутит свои гешефты, то не забудет и о подчиненных. Еще приятно ощущать себя не мелким винтиком, но уже отверткой, пусть и для маленьких винтов. Я поблагодарил Норвуда за объяснение и честность. Он принял мои слова как должное. А на прощание как раз и дал совет насчет невозмутимости и официоза, потому что собрался донести мои планы до всех собравшихся, само собой, кроме следующего кандидата. Ибо оставшиеся — это либо тупые засранцы, либо засранные тупари, кои ставят себя выше лорда. Поэтому эти тупосранцы иного отношения не заслуживают. Оригинальные эпитеты сохранены. Ушли всего несколько человек. А я, зная, что каменные лица — это всего лишь маска, смотрел в глаза людей. Мне кажется, Норвуд ошибался насчет оставшихся. Или я плохой физиогномист. Разберусь позже. Не хотелось размениваться, ведь мне предстояла еще одна встреча. Более важная, чем предыдущие, так как эти люди мне нужны. Шестиэтажная пирамида майя, но словно созданная японцами или китайцами, каждая ступень украшена выгнутым краем, называлась деловым центром собрания. За скромным именем и оригинальной архитектурой пряталось самое известное тайное место для встреч. И как бы парадоксально это ни звучало, но именно так и было. Магия, которая использовалась в здании, не позволяла никому видеть посетителей, кроме тех, с кем ты встречался, или тех, кто не скрывал лиц. На протяжении более чем 600 лет со времени возведения неизвестно ни одного успешного взлома или штурма вычурной пирамиды. Так что роды, назначившие встречу, соблюдали максимальную секретность. Благодаря репутации в собрании всегда была масса народа. А с учетом того, что Сугуши, клан, владеющий зданием, предоставляли не только услуги конфиденциальных встреч, но и приватные номера, азартные игры, торговые залы, то угадать, кто с кем встречается, крайне сложно. Мало ли, зачем пришли конкретные лорды. Но в нашем случае все напрасно, скорее всего. Они думали, что мне противостоят новориши, зазнайки, посчитавшие, что куча денег и талика магии дает им силу. Только они не знают, что Владистужевы и Нахтриттеры — верхушка айсберга. Так что я не сомневался в осведомленности моих врагов о нашей встрече. Ведь вчера в школе сыновья вероятных союзников не прятались. Перед собранием, как всегда, имелась очередь. Впрочем, двигалась она стремительно. Гости выходили, где их встречали партии, а машины отправлялись дальше, на стоянку. В пирамиде работали только члены клана Сугуши, как, например, 12-летний пацан, открывший дверь моего лимузина. В строгом темном костюме, с бейджем на шее, он, полный достоинства, привел меня к большим двустворчатым дверям и оставил на попечение швейцара, уже взрослого мужчины в фуражке и темно-зеленом костюме с золотыми пуговицами, галунами. Он с некоторым усилием открыл врата. Сугуши консервативны, как и большинство магов из старых кланов, так что никаких датчиков или электроники, даже электричества. Освещение и коммуникации — только артефакты и чистая магия. Стоило войти в помещение, как ко мне устремилась 10-летняя девочка, одетая словно деловая женщина. Темная юбка, пиджачок, светлая блузка в прозрачных очках. И с такой уморительной деловой моськой, что я еле сдержал смех. Администратор с бейджем на лацкане Юмико заметила мой взгляд и недовольно сверкнула большими карими глазищами, беззвучно фыркнув. Я заржал. «Лорд Дальмейстер, вас ожидают», — невозмутимо произнесла девочка, возведя очи горе. «Меня добили». «Вы успокоились?» — спросила Юмико минут через 15. Я с 16-й попытки согласно кивнул, ощущая, как уходит напряжение. Все же отказы засели неприятной занозой. «Спасибо, госпожа Юмико», — произнес я с искренней благодарностью. Девочка вновь фыркнула, но уже вслух, негромко. «Думаю, кукла моей работы не будет считаться оскорблением». Глаза ребенка вспыхнули радостью. На губах то появлялась, то исчезала улыбка. Профессиональная боролась с детским. «Это очень несколько дорого, лорд Дальмейстер», — произнесла она с паузами, одновременно меняя эмоции от печали до сдержанности. «Позвольте мне самому определить цену вашей улыбки, госпожа Юмико». «Спасибо, лорд Дальмейстер», — поклонилась девочка, не сумев скрыть довольной улыбки. «Пожалуйста», — ответил я, — «веди». Тут же напомнил ей о работе, так как не люблю излишних благодарностей. Девочка снова нацепила деловитую гримасу и повела меня в зал, где сотни людей сидели за столами, обедали, вели беседы и слушали тихую музыку. Я видел их, потому что они не хотели анонимности. Наверное, наоборот, в этом было какое-то изощренное удовольствие — знать, что за тобой могут наблюдать. Юмико вела меня прямо, иногда сквозь сидящих людей, не обращая внимания на них. Для меня все это было вновь, поэтому я обходил, хотя несколько раз и прошел через обстановку. Никаких ощущений, раскрашенный в краске воздух. Тем более, кроме живой музыки, никаких звуков я не слышал, словно среди сотен призраков. Юмико привела меня к двери, за которой открылась лесная поляна со столом в центре. Четверо мужчин встали, приветствуя меня и одновременно представившись, слева направо. Генрих Трабл, мужчина лет 50, худощавый до болезненности, темноволосый, с острым лицом, похожий на хищную птицу, коршуна точнее. Сэм Фанни был моложе, лет 30, с открытым и дружелюбным лицом, эдакий русоволосый рубаха парень. Только я знал, что этот добряк далеко не так прост. Не зря возглавлял род именно он, а не его старшие братья. Хьюдард Старич выглядел классическим некромантом. Худой до невозможности, бледный и седой, с горящими алыми глазами. Вэйдим Чу смотрелся среди редких типажей нашей империи очень привычно. Стройный, смуглый, с голубыми глазами. Но прочитанная вчера информация, есть у меня досье на большинство семей, по крайней мере должно быть, говорила, что именно лорд Чу представляет самую сильную фамилию из присутствующей четверки. Но кто именно главный в их союзе, я пока не понял. Я ответил на приветствие и представился сам, хотя, конечно, необходимости в этом не было. Затем мы сели и завели вежливую беседу. В переговорах некоторая неспешность, словно вежливость. Тем временем начали вносить блюда, а я сосредоточился на том, чтобы задавить грудную жабу. Помимо вкуса, кухня собрания славилась ценой, очень высокой ценой, как по мне, оправданно завышенной. А с учетом услуги встречи я снова буду должен. Вряд ли им придет в голову оплатить счет. Все расходы привычно делились на всех участников переговоров поровну. Жадные сугуши и так продавали годовой абонемент по цене хорошего автомобиля. А клубная карта, как у меня, стоила еще дороже. Или бесплатно, снова как у меня, но любые услуги оплачивались отдельно. Демоновы жмоты. Имея во владении одно здание, зарабатывали так, что хватало немаленькому и могущественному клану. Не первые, но не из последних. Наконец-то обед закончился, посуда убрана, а в руках грелись бокалы с напитками. Предварительные условия высказаны, предстояло перейти к конкретике. «Вы готовы нам предложить Владистужевск и его алтарь?» — осторожно уточнил Фанни, который играл роль прямого и слегка туповатого парня. «И еще помочь в захвате алтаря», — дополнил я. «С моей точки зрения, это существенный бонус, потому что они сами, скорее всего, имели всего лишь пару семейных духов. Ведь без полноценного кристалла предки не могут получать полноценную поддержку живых родичей. Только осколки чувств, веры. И даже если они имеют огромное количество недавно умерших родственников, то все равно защитники у алтаря намного сильнее новичков. Поэтому сомневаюсь, что они самостоятельно смогут захватить сердце замка. По крайней мере, не в ближайшее время». «Это сильный аргумент, лорд Дальмейстер», — согласился со мной Чу, который сегодня отыгрывал осторожность и сомнения. «Но все же один алтарь на четыре семьи — это чересчур мало». «Достаточно. Земли с городом позволят родам встать на один уровень с большими буквами», — грубо намекнул я им на будущий статус, к которому невезучие семьи относятся особенно чувствительно. Все эти игры в слова, в уступки и давление начали доставать меня. А цена нашего обеда? Как полагается, никто не предъявит счет, просто в банк уйдет запрос об оплате. Мои артефакты, хотелось мне патетично заломить руки. После удачного шатуна, так я назвал созданный револьвер, байки и экзо отошли на второй план. «Мы готовы принять ваше предложение, лорд Дальмейстер», — неожиданно бархатным и красивым баритоном произнес Старич, впервые за весь вечер открыв рот. Представлял всех Чу. «Но и у нас есть условия». Я жестом попросил продолжать, в глубине души удивляясь контрасту голоса и внешности. Лич, который по логике должен сипеть, шипеть, хрипеть, говорит, словно поет, резонируя своим тембром. Голос должен принадлежать атлетичному красавцу-аристократу из южных краев. «Мы понимаем цену оказанной услуги», — продолжал старич, удивив меня признанием. «А то весь вечер намекали, что это они делают мне одолжение. Конечно, желающих рискнуть через год в войне с рейвенами так далее немного, но все же десяток родов послабее, чем эти я найду. И собираемся заплатить, но будущая война нам не кажется приемлемой ценой». «Да-да, нас всех убьют», — вслух говорить этого не стал, оставив на лице заинтересованность. «Поэтому мы готовы заключить младший-старший, но без военного союза», — продолжил Лич, прочитав мое молчаливое любопытство. «Вас не поймут», — всерьез удивился я. Род, принявший личное служение, отказавший сюзерену в помощи с войной, — это публичное признание трусости. Ни одна из первых семей не будет вести дела с подобными людьми. А древние фамилии прямо владеют, думаю, 40% экономики империи, так что превратиться в успешных торговцев у них тоже не получится. «Вижу ваше удивление, лорд Дальмейстер», — смягчил мой шок старич. «Но ведь в случае смены фамилии старые договора недействительны, разве не так?» Я заторможенно кивнул, кажется, понимая их задумку, но не принимая. «Под нынешними регалиями они приносят ресурсы, а после победы меняют фамилию, юридически и фактически превращаясь в новых людей. Но так поступают крайне редко, только в случае, когда обычно остается лишь два выбора. Конечно, речь идет не о юридической процедуре, когда меняются буквы в документах. Договор служения только отображается на бумаге, а заключается устно. Смена фамилии для магов — это отказ от всех предыдущих достижений, то есть никаких предков, которые защищают род от ирреальности и за нереальным. На Протере, где монстр — это обыденность, помимо потери в силе для магов, обязанных защищать простых людей, это еще и крайне опасно. Потому мне все еще не верилось в их замысел. «А стоит вам, лорд Дальмейстер, одобрить наш новый союз, и большинство ртов закроются», — мягко давил старич, словно не обращая внимания на мою задумчивость. «А если поддержите, то уже вас обзовут хитрым кукловодом, что вывел новых союзников из будущей мясорубки, одновременно привязав 4 неслабых рода к своему клану. Пусть не воины, но ресурсы, без которых не обходится ни одна война, и с которыми у мейстеров настоящая проблема», — мысленно продолжил я. «Война — это деньги, деньги, еще раз деньги». Фраза затертая, но от этого не менее актуальная. «Насколько полно вы осознаете свой долг?» — спросил я вслух. «В полной мере», — также мягко ответил старич. По слегка скорому ответу, чуть расправленным плечам и почти незаметным выдохом остальных собеседников я догадался, что они тоже прочитали по моим жестам или лицу принципиальное согласие. «Мы в полной мере понимаем, что без слова мейстеров нам будет сложно удержать город». «Дипломатис. Перцем удержать город без меня, точнее, без защитников мейстеров. Пустой алтарь — это приглашение к захвату, ведь у магов не будет никаких преимуществ перед агрессорами. Наоборот, если предки нападающих захватят сердце замка, то у осажденных не будет и шанса. Поэтому я хочу вернуться к смене фамилии, чтобы не было сюрприза для нашего сюзерена». Я навострил уши. Чем еще будут удивлять? «Мы решили основать новый род». «Крутые перемены. Вместо одной семьи стать единой ячейкой. Подобное бывало, но часто это два рода, которые к тому же имели родственные способности, чтобы не терять наработанные техники. Здесь же три рода из четырех имели длинные истории, что говорило о наличии родовых умений. Как они собрались совмещать несовместимое? И как собрались уживаться? Но это вопросы на будущее, а сейчас...» «Мы не экспериментаторы, лорд Дальмейстер», — прервал мои мысли старич. «Просто наши дети оказались более активны, чем их родители. Нам осталось принять реальность вместо того, чтобы бороться с ней», — развел он руками. «Надо же, Ромео и Джульетта. Хотелось бы верить, но все равно следует проверить. Только, как говорилось, это дело будущего». «Что ж, мне нравится ваш план. Давайте бумаги, я посмотрю и сообщу о своем решении сегодня вечером. Согласны?» На автомате ответил на любезность и ушел в мыслях о том, что потребуется надежный юрист. Раньше подобные договоры читал Геноски, а ввиду его отсутствия придется что-то придумывать. От размышления о честном адвокате оторвался, когда почувствовал напряжение потоков магии. Собрание бдило, а среагировало оно на мелкого пацана в шлеме с небольшой коробкой в руках, что шел ко мне. «Лорд Дальмейстер», — взвился его голос петухом. Волновался малой. Я кивнул. Он торжественно вручил мне посылку и сбежал, не дождавшись, пока я достану кошелек. Широко улыбающийся смайлик на лицевой стороне коробки помог мне определить адресата. «Мой любимый хакер, Юлай Хоуп. Срочно!» Потому что чем шире улыбка у нарисованной рожи, тем более срочное сообщение. Я проводил взглядом курьера, что сел за спину водителю скутера, а после залез в подъехавший лимузин. Тянуть не стал, разорвал коробку. Шутить Юла не стала бы. Это экстренный способ связи, который она не особо любила. Приходилось выходить на улицу, менять внешность иллюзии, искать подходящего пацана. Как она заявляла, одна морока. По ее мнению, любые звонки отслеживались. Посылки были флешка и письмо. Тянуть я не стал, сжав стеклянный шарик. Не послание, видение. В голове появилась картина, как я расстреливаю бойцов в экзодоспехах в цветах мейстеров. Черни-серебро. Кисеичу в чужой собственной крови, что сражается своими мечами среди странного заброшенного сада, так похожего на сад поместья Току. Кричащая в отчаянии Хелен в отсветах горящего огня. Юна, застывшая на лице маской, выходит замуж за другого. Юка среди песков пустоши со страшными шрамами на лице. И похороны Аяна, но почему-то вместо легкой зелени ее волос белоснежные пряди лежат ореолом вокруг бледного лица. Ира, обернувшись уже виденным мною тигром, скрывается в окружении отряда в цветах рейвенов. И, наконец, Юла, которая лежит среди обломков ее компьютера. Медленно текущая кровь из огнестрельных ран окрашивает белый ковер в алый цвет. Я со всхлипом очнулся, потому что, просматривая послание, ощутил не только боль от ранений, но и рвущее сердце чувство бессилия. Именно эта невозможность ничего исправить вызвала невольные слезы. Демонова мать! Растроперцевское будущее! Меня ждет оно, если я оставлю все как есть. Ни на миг не сомневался в правдивости предсказания. Юла, блуждающая в паутине, нередко ловила обрывки информации, которые не требовались в данный момент, поэтому они откладывались. Когда накапливалась критическая масса, они выливались в подобные яркие сны. Буквальное исполнение видений — это скорее исключение, но, например, в предательство своей гвардии или маскировку под нее верю, потому что это не первое ее пророчество. Однажды, благодаря такой подсказке, мне удалось взять маньяка. После этого случая многие посчитали меня хорошим детективом, только Куро знал правду. Демонова мать, что делать? Единственное, что я знал, придется менять все планы.